Глава 5. Даже у всесильных есть слабые места. Наверное, мой вопль разбудил эту гиперзмею, но этого я не узнала, потому что со скоростью света отодвинула засов и выбежала из каморки прямо в руки Акамиру. Налететь на него и не снестись, как кеглю из боулинга, мне показалось чем-то магическим, потому что мой вес плюс его ускорение равно локомотив на полной скорости. Но Акамир даже не качнулся, когда я в него врезалась. Только оставил левую ногу назад и напряг мышцы на руках, обхватив ими меня. Его немного древесный приятный запах въелся мне в нос до самого вечера. И на пару секунд обескуражил. Я как дурочка замерла, уткнувшись ему в грудь, потому что только до нее и достаю. Хозяин дома отталкивать меня не торопился, что тоже крайне необъяснимо. «Ну-ну». Утешая, прозвучал над макушкой его голос. «Не надо так бояться. Ужинный царь в целом мирный, но будить его не стоит. Кому понравится, когда будет, пока самый сладкий сон снится? Тихон, проверь, как ему спится». Самообладание ко мне немного вернулось, и я отстранилась от Акамира. Хотя древесный запах все еще туманит голову. Возможно, какой-то специальный парфюм, чтобы такие, как я, успокаивались и не вопили. Блондин мирно улыбался мне, глядя сверху вниз. Видя эту непринужденную улыбку, я поняла, что бежать мне не удастся. «Успокоилась?» — дружелюбно поинтересовался он. «Сказать, что успокоилась, значит соврать. Но вряд ли здесь кого-то интересует моя правда». Я кивнула и ответила. «Если так можно сказать». «Ну и славно», — отозвался Акамир, который Баженович. Вместо гостиной меня повели, как ни странно, на улицу, предварительно отняв корзинку с печеньем и одев красивый голубой тулуп с отрочкой. В нем я, наверное, выгляжу как меховой шар, но посмотреться негде. Во всем доме я не нашла ни одного зеркала. Снаружи метель прекратилась, снег падает большими хлопьями, тихо и спокойно. Вода вокруг дома, вопреки законам физики, не замерзает, а на берегу в снежной шубе молчит зимний лес. Акамир подставил перед собой ладонь и поймал несколько больших снежинок. Те тут же превратились в капли от тепла его тела. «В общем так, Софья», — сказал он, — «ты интер, который производит жизненную энергию самостоятельно. Мы их называем доноры или сиятели. Внимание мое в расфокусе от нервов, но медицинская практика учит сосредотачиваться, даже когда делать это крайне сложно. Поэтому я попыталась следовать за его мыслями. Интер похоже на интроверт». Акамир кивнул. «Так и есть», — согласился он. «Хотя интроверт — слишком общее понятие и отражает не все. В голове пульсирует. Животное начало намекает на то, что надо бы бежать. Но я уже успела оглядеться и к разочарованию этого самого животного начала не нашла ни одной лодки или плота. «Значит, — продолжила я, все еще высматривая на воде средства сообщения дома с сушей, — есть и эксторы. Хозяин дома стоит боком». Но даже так я заметила, как в улыбке растянулись его губы. «А схватываешь, да?» — произнес он довольно. «Да, эксторы — экстраверты. Мы их называем уравники». «Так стоп, кто такие мы?» — спросила я, вдруг поняв, что он уже второй раз говорит о себе во множественном числе. Вряд ли этот вариант, как с Николаем II. Впереди на берегу белый вихрь метели закрутился в длинную спираль и метнулся к озеру. Блондин вдруг выбросил перед собой ладонь, с нее сорвалось что-то вроде марева, и волна искаженного воздуха умчалась навстречу метели. Они сшиблись рядом с кромкой, и метель с сотнями капель упала в озеро. Изумленная я заворчала глазами, глядя то на воду, то на Акамира. Тот пожал плечами и пояснил буднично. «Твари. Те еще твари. Нормальной зимой не вылезают. Но есть и такие, кто бродит даже зимой. Опасные создания. Так что без оберегов в лес не ходи. По твою душу ходят». От его слов по коже пробежал морозец, хотя стою в теплющем тулупе. Мой взгляд скользнул по озерной глади, которая разделяет дом и берега. Акамир, наверное, шутит, потому что как без лодки перебраться на большую землю нельзя? А лодок в округе не видно. Я проговорила. По воде не умею, если что. Дело наживное. Отозвался Акамир непринужденно. Навьё через светлое озеро тоже не может. На мой взгляд, озеро не светлое, а очень даже темное. Но кто я, чтобы спорить? Наличие каких-то тварей в лесу приплюсовалось к списку моих переживаний. А Акамир, как ни в чем не бывало, продолжил. Пашка, например, больше уравник. Он активный, бойкий. Любит компанию, обижает общение. Рассказывает вечно что-то, трещать может без умолку. А Тихон ближе к Сиятелю. С Пашкой они хорошо ладят. Но когда Пашка слишком активный, Тихону надо уединиться, чтобы восполнить силы. Потому что Тихон их сам производит, попыталась вспомнить я слова Акамира, чтобы хоть каким-то образом отвлечься от трясущихся рук. «Верно», — согласился он. Повествование хозяина дома с его же картиной мира сочеталось логично. Но ответы на свои вопросы я все еще жду. «Хорошо», — согласилась я, вздыхая. «И я, по-вашему, по-твоему, поправил меня хозяин дома и улыбнулся лучезарно и светло. У меня даже на миг разбежались мысли. Лучше на «ты». «Ладно, по-твоему, я светильник или как там?» Акамир усмехнулся. «Сиятель. Причем ты не просто сиятель, а один из тех, кто дает света очень много. Ведь не просто так ты выбрала для себя стезю лекаря. Медсестры. Поправила теперь уже я». «Все верно», — ответила Акамир. «Это лекарь. Порой ей даже сложнее. Кое-как я стала понимать, что говорит этот древнерусский бог. Но от этого легче не стало». А если учесть то, как он испустил из своей широкой длани непонятный импульс, ситуация все еще дикая. «Хорошо», — сказала я. «Даже если из этого правда хотя бы половина, интровертом, или, как ты сказал, сиятелем, кто может угрожать?» В этот же момент на берегу снова жутко и протяжно завыло. Земля затряслась, а снежный покров пошел буграми, как беспокойное море. Я вздрогнула и механически попятилась. Почему-то показалось, что вой этот совсем не дружелюбный, а в доме действительно безопасней. Выражение лица Акамира моментально переменилось, брови сшиблись на переносице, голова наклонилась вперед, как у быка. «Правильно». Не оборачиваясь, проговорил он враз погрубевшим голосом и шагнул вперед. «Лучше спрячься дома. Там безопасно». Вой повторился. Кажется, он повлиял на мои ноги, потому что они вдруг перестали слушаться. Но откуда-то появился Тихон. Он бережно подхватил меня под локти и повел в дом. Но я же не могла не обернуться. И когда глянула через плечо, то охнула. Белый пиджак Акамира засветился и раскрылся, как крылья большой птицы. Руки расставились в стороны, а волосы затрепетали на ветру. Все бы оставалось в пределах логики, если бы блондин не взлетел в воздух. Когда он на секунду завис перед крыльцом над небольшой площадкой с утоптанным снегом, сверху его костюма появились полупрозрачные белесые латы. Они матово засветились, а сам Акамир с воинственным рыком полетел в сторону леса. Я опять начала икать и таращить глаза. Говорящую пиявку, незамерзающее озеро, даже гигантскую змею в кладовке можно как-то объяснить логически. Но летающих мужчин со внешностью древнеславянского бога не бывает. «Это как он?» — выдавилось у меня ошеломленное. Тихон обнимал меня за необъятные плечи и мягко, но настойчиво продолжал уводить в дом. «Спокойно, спокойно, Софья!» — проговорил он с заботой. «Хозяин совсем справится. Он разберется». «Да с чем?» — не выдержала я, когда мы перешагнули порог, а управляющий затворил дверь. «И как он летает?» Не реагируя на мою истерику, Тихон стянул с меня тулуп и повесил его в шкаф с лепниной. «Все в порядке будет», — успокаивая, сообщил он и под локоть повел в конец ошалевшую меня в гостиную, а там усадил в кресло. «Сейчас я вам трав заварю, попьете, успокоитесь. Оно и понятно, нервы шалят. За день такое на голову свалилось. Пойди усвой, но и это свыкнется». Меня потряхивало. Я то и дело оглядывалась и смотрела в окна. Снаружи откуда-то издалека доносятся гулкие удары, вой, скрежет и еще какие-то непонятные звуки. Далекие, но достаточно громкие, чтобы их расслышать. Идентифицировать я их сперва не смогла, но потом пришла неожиданная странная догадка. Я спросила Тихона. «Он что, дерется?» У того в руке уже откуда-то взялся заварник, из которого он наливает в чашку парующую жидкость с ароматом мяты. «Бьется», — согласился Тихон, кивая, и всунул мне в руки чашку. «Но это не страшно. Он всегда справляется. Не зря же носит фамилию Бессмертного». Мне показалось, что я ослышалась, и нарочно сморщила лицо, давая Тихону понять, чтобы он повторил. Он деликатно улыбнулся и произнес, наливая из заварника еще одну чашку, но уже для себя. «Именно так. Акамир Баженович Бессмертный. Происходит из древнего рода Кощеев и с достоинством носит эту великую фамилию. Вы пейте, пейте, а то чебрец остывает». Не глядя в чашку, я со звуком отпила, стараясь не обжечь губы, и спросила. «То есть из тех самых Кощеев?» Тихон кивнул. «Самых что ни на есть, бессмертных». Сюр все усиливался. Я уже не знала, как реагировать, и просто нервно хихикнула. «И что он и правда, ну, бессмертный?» «Все как водится», — кивая, подтвердил Тихон. «Я окончательно обалдела». «А с кем дерется? То есть бьется ваш бессмертный?» Прежде чем ответить, Тихон отпил из чашки, причем сделал это так аккуратно, что мне показалось, даже не замочил губы. Затем сделал небольшую паузу, за которую успел с задумчивой возвышенностью посмотреть в окно и произнес. «А бьется он как раз теми, кто пришел по вашу душу». Тихон развернул ко мне голову и посмотрел, не моргая, так пристально, что мне стало жутко. А в желудке неприятно заворочилось что-то холодное и тревожное. «По мою?» Не поверила я, потому что, когда об этом упомянул Акамир, всерьез его слова не воспринимала. «Так и есть», — с печальным вздохом ответил управляющий и все-таки отвел свой страшный взгляд. «Акамир говорил ведь, что есть сиятели-управники. Все люди так или иначе либо те, либо другие. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Иные вовсе что-то среднее. Но есть и третий». Взгляд Тихона снова остановился на мне, и руки мои невольно затряслись. Пришлось поставить чашку на кофейный столик, чтобы не расплескать. «Кто?» — похолодевшими губами спросила я. Набрать воздуха для ответа Тихон смог, но ответить не успел, потому что входная дверь с грохотом распахнулась, ударившись в стену. Гулкие шаги протопали по суконному ковру к арке. Обернувшись, я вздрогнула. Акамир взъерошен, волосы растрепаны, глаза в прямом смысле горят синим пламенем, на щеке глубокая рана, а в полупрозрачные латы сияют ярче лампы. По лицу Тихону я поняла. Дело неладно. Тот кинулся к хозяину на бегу, вытаскивая из кармана какой-то мешочек. «Пашка, бегом грей ванну!» Пашка, которого до этого не было видно, возник из-за арки, будто все время там и ждал. Лицо перепуганное, глаза круглые. «Сию секунду!» — крикнул он и метнулся куда-то по лестнице. «Хозяин, сейчас, сейчас!» Торопливо проговорил Тихон и стал сыпать в ладонь порошочек из мешочка. Взгляд Акамира сделался мутным. Он обвел им всю гостиную, на мне задержался надолго. Его рука поднялась и потянулась ко мне, а затем его глаза подкатились, и хозяин дома с грохотом всего могучего тела упал на пол. Я в каком-то полусне наблюдала, как в панике носится Тихон, как кричит и что-то тарахтит Пашка. Вдвоем они умудрились затащить его наверх, а когда я торопела и пошла следом, то увидела, как они прямо в одежде запихивают его в исходящую паром ванну. Сомкнувший веки Акамир обняк и, похоже, лишен чувств. Его руки бессильно свесились по краям ванны. «Что с ним?» — спросила я шепотом. Тихон положил руки хозяина в воду и ответил, печально глядя на него. Ему сильно досталось. «А разве бессмертные могут, ну, вот так пострадать?» Голос Тихона прозвучал грустно в тишине ванной комнаты. «Любой может пострадать. Главное знать, куда бить. За окном пронеслась стая снежинок, самых обычных и не похожих на странную ожившую метель. Но по плечам все равно стало зябко. А сердце в груди как-то тревожно стукнуло, я поежилась и спросила. «Так с кем он бился?»